Возможно, здесь сказывается прихоть, а может быть и мое убеждение, что по-настоящему изучать человека может только хороший человек. А что такое хороший человек? Вот и попался. Что за ненаучная терминология? Ведь это субъективно. Для вас он хорош, для меня плох. Это все относительно и условно. Все зависит от позиции. Да, отвечает, зависит. Наука наша о Солнце и о звездах была бы, возможно, иною, живи мы где-нибудь на Юпитере. Но мы живем на Земле. Еще нет науки о добре и зле. Есть только эмпирические понятия, которыми каждый пользуется как хочет. Но, может быть, настанет время, когда будет принята единая система отсчета. Когда выявят, наконец, то, без чего нельзя, совместимость с жизнью и главными условиями ее для человека — прогрессом, творчеством. Исследование Теодора Адорно, быть может, и представляет собой первозачаток науки о том, что такое хороший человек и его антипод. Изучение психологии фашизма Адорно начал, можно сказать, на месте, в Германии, в 30-е годы, а завершил в Соединенных Штатах, куда пришлось эмигрировать. И там материала тоже хватило. Он исследовал несколько тысяч американцев самых разных сословий. Конечно, они относятся к фашизму по-разному. Среди них есть и фашистские фанатики, вроде этих из общества Джона Берча, и активные антифашисты, вроде самого Адорно. И те, кто склонен прислушиваться либо к тем, либо к другим, и индифферентные, масса индифферентных. Исследуя человека, Адорно стремился выяснить содержание в нем фашизма. Насколько этот конкретный человек склонен поддаваться пропаганде фашистского толка? И наоборот, сколь сильны в нем антифашистские побуждения? Конечно, социолог не мог не заметить, что склонность к фашизму, стереотипность мышления и расово-националистические предрассудки словно тени следуют друг за другом. Центральным инструментом исследования, помимо всевозможных анкет и интервью, стала знаменитая F-шкала. Она была составлена из типичных фашистских высказываний с контрольной примесью антифашистских. Вот некоторые из этих высказываний. «Америка так далеко ушла от чистого американского пути, что вернуть ее на него можно только силой. Слишком многие люди сегодня живут неестественно и дрябло. Пора вернуться к основам, к более активной жизни. Фамильярность порождает неуважение. Должно быть запрещено публично делать вещи, которые кажутся другим неправильными, если даже человек уверен в своей правоте. Тот, безусловно, достоин презрения, кто не чувствует вечной любви, уважения и почитания к родителям. Для учебы и эффективной работы очень важно, чтобы наши учителя и шефы объясняли в деталях, что должно делаться и, главное, как должно делаться. Есть такие явно антиамериканские действия, что если правительство не предпримет необходимых шагов, широкая общественность должна взять дело в свои руки. Каждый человек должен иметь глубокую веру в какую-то силу, высшую, чем он, чьи решения для него бесспорны. Как бы это ни выглядело, мужчины заинтересованы в женщинах только с одной стороны. Послушание и уважение к авторитетам – главное, чему надо учить детей. Человек никогда не сделает ничего не для своей выгоды. Нашей стране нужно меньше законов и больше бесстрашных, неутомимых вождей, которым бы верили люди. Вы ожидали чего-то большего, чего-то страшного и отвратительного? Нет, всего-навсего. В общем-то, серенько, несимпатично, но вполне добропорядочно. А теперь можно что-нибудь возразить против такого. Хотя отдых — хорошая вещь, но жизнь прекрасной делает работа. Книги и фильмы слишком часто обращаются к изнанке жизни. Они должны сосредоточиваться на внушающих надежды сторонах. Шкала есть шкала. У нее есть полюса. Кто-то оказывается на одном полюсе, кто-то на другом. Кто? Это и выяснял Адорно, детальнейше сравнивая социально-психический облик американцев с высокими и низкими F-показателями. От тестов он шел к типам личности. Скромный отец семейства, мелкий служащий, всегда недоволен. На работе его обходят, не упуская случая поживиться за его счет.